Глава 25. Полет души. Юмика. В ночь, когда мы прибыли в храм Стального Пера, во сне меня снова ждал Белый Лис. «Ты понятия не имеешь, как одолеть Хакаимона, верно?» — спросил он вместо приветствия. Я ощетинилась, но тут же поникла. «Нет», — призналась я. «Мы, я, Дайсуке, Акама и Рейка, Тенгу и Дайтенгу, несколько часов пытались придумать план и решить, как же нам победить Хакаимона, не погибнув самим. Тенгу были искусными мистиками и черпали волшебную силу из самой горы, но ее бы не хватило, чтобы удерживать демона хоть сколько-нибудь». Белый Лис вздохнул. «Ох уж эта наивная юность», — посетовал он, покачав белой головой. «У тебя есть все, чтобы победить Хакаимона, лисичка. Просто ты рассуждаешь не как кицуны. Мы ведь не люди и не нападаем на врагов в открытую, подобно разъяренным быкам. Соперничать с кицуны все равно, что ловить отражение в воде. Мы тени теней, мы плетем наши собственные миры, свою реальность. И так крепко опутываем ею врагов, что они перестают понимать, что взаправду, а что нет. Правды в нас попросту нет». Лис задумчиво взмахнул хвостом. «Однако такого противника, как Хакаимона, не стоит недооценивать», — предостерег он. «Его простыми фокусами не одурачить. Тебе понадобится весь твой талант, все запасы лисьей магии, вся твоя ловкость и хитрость». «Не так уж я и сильна», — прошептала я. «Мои иллюзии не так уж и сложны. В толк не возьму, как мне тягаться с самим Хакаимона?» «Неужели ты до сих пор в себе сомневаешься? Ты ведь провела самого императора и сделала так, что у убийцы из клана Тени ум помутился от страха». «Так ведь это все люди», — ответила я. «А не они. И не убийцы демонов. Меня же ждет встреча из Хакаимона и с Тацуми. Мне их ни за что не напугать». «Понятно», — Лис недовольно дернул хвостом. «Если ты впрямь в это веришь, я подарю тебе силу, с которой ты точно победишь». Он широко распахнул пасть, и из нее вырвался шар бледно-голубого света размером с человеческий кулак. Он полетел ко мне, и я различила в нем отблески призрачного пламени. Шар описал круг над моей головой, а потом слегка опустился и коснулся моего лба. Языки ледяного пламени защекотали мне нос, и я чихнула. Что-то маленькое и круглое проскочило мне в пасть и нырнуло в горло, успев обжечь язык. Я закашлялась, задыхаясь. Казалось, я ненароком проглотила косточку от персика. Но неизвестный предмет опустился мне в желудок, не обращая внимания на попытки от него избавиться. Мои внутренности озарило незримое ледяное пламя. Я снова закашлялась и подняла взгляд. Белый Лис серьезно наблюдал за мной. «Это моя звездная жемчужина, Хошинотама», — пояснил он. «В ней содержится крупица моей силы. Она даст тебе отвагу десятка кицуны, если не больше». Он мрачно улыбнулся, а я уставилась на него, потрясенная до немоты. «Кто же он такой, что у него столько могущества?» «Звездная жемчужина очень мне дорога, и я хочу, чтобы ты мне ее вернула, когда все закончится. Сейчас тебе хватит сил на битву с самим Хакаемона, если только прекратишь думать по-человечьи и начнешь хитрить, как кицуне». «Кто ты?» — спросила я, уставившись на лиса. Я и прежде задавала этот вопрос, но сейчас мне было как никогда важно услышать ответ. «Почему помогаешь мне?» Лис только загадочно улыбнулся и поднял морду, глядя на луну, будто почуял что-то. «Хакаемона уже близко», — сообщил он, и у меня внутри все сжалось от страха. «До его прибытия остались сутки, не больше, так что тщательно все спланируй. И помни, Хакаемона знает, что его ждет ловушка». Он понимает, что не сможет забрать драконий свиток, не встретив сопротивления, и что стражи готовы защищать артефакт ценой собственной жизни. Хакаемона считает, что ему хватит силы противостоять любому сопернику, и в этом он прав. Этот враг слишком могущественен, чтобы биться с ним открыто лицом к лицу. Так что используй нашу сильную сторону. Обведи его вокруг пальца. Пусть думает, что победил. Если проявишь достаточно сообразительности, есть шанс одолеть Хакаемона в его же игре. А если нет...» Белый лис дернул хвостом и начал исчезать. Мгновение... и сквозь его тело уже пробивался лунный свет. «То ты погибнешь, как и твои друзья. Генна погрузит империю во мрак, воспользовавшись силой драконьего желания, а душу Каги Тацуми будет уже не спасти. Вспомни об этом перед финальной битвой с Хакаемона». Тишина гулко пульсировала у меня в ушах. Я открыла глаза. По спине пробежал холодок. Я очутилась на маленькой лесной полянке среди древних деревьев. Их мощные ветви переплетались, отбрасывая мрачные тени. Над кронами виднелось кроваво-красное небо, и зловещий алый свет пробивался сквозь листву, ложась на землю неровными бликами. Сзади раздался шорох. Я обернулась и увидела трех ребятишек, преклонивших колени на траве. Позади них, скрестив на груди руки, стоял мужчина со строгим лицом. Два мальчика и девочка, не старше 6-7 зим от роду, были одеты в одинаковые черные хаори и брюки хакама. Они низко опустили головы и не сводили глаз с земли, но я все равно узнала парнишку с краю, решительно расправившего плечи, и сердце у меня ёкнуло. «Тацуми!» Я шагнула вперед. Мне хотелось окликнуть юного убийцу демонов, но я замешкалась. Никто из присутствующих не обратил на меня внимания, точно вовсе не видел. Никто и словом не упомянул странную девчонку, появившуюся неведомо откуда, хотя я и не думала прятаться. «Это все не взаправду», — догадалась я, оглядев поляну. «Должно быть, я попала в воспоминание, в одно из воспоминаний Тацуми». Я задержала взгляд на маленьком убийце демонов, и у меня все внутри сжалось. Несмотря на юный возраст, его облик дышал сосредоточенностью и серьезностью. Он смотрел в землю, будто пытался стать незримым, незаметным для всех. Перед мужчиной и ребятишками стояли две высокие и тощие фигуры. Лица незнакомцев были выкрашены в белый, кроме губ, те были черными. Они окинули оценивающим взглядом каждого из присутствующих. «Это твои лучшие ученики?» — — спросил Мадзуцуши мужчину, стоявшего за детьми. Его голос был холодным и невыразительным. Я заметила, как задрожали плечи второго мальчика. «Самые одаренные ками-дети из школы?» «Да», — подтвердил мужчина и кивнул на детей. «Кагеаяме, Макото и Тацуми. Они все продемонстрировали глубинное понимание магии теней. Это лучшие ученики в классе. Они уже овладели базовыми техниками шиноби и на лету схватывают новые знания. Каждый из них может принести даймё огромную пользу». Мадзуцуши обдумали его слова. «А кто из них больше достоин служить нашей великой госпоже?» — спросил один из магов. «Кто сможет с честью нести бремя следующего убийцы демона в Каге? Если бы пришлось выбирать прямо сейчас, кого ты отправил бы с нами?» Его собеседник неприязненно поморщился, но спокойно ответил. «Аяме быстрее всех», — сообщил он с гордостью. Я посмотрела на девочку и заметила на ее лице тень улыбки, которая тут же угасла. «Она легко мальчишек за пояс заткнет, при этом жутко упрямая. Норов у нее что надо, мы с ним боремся. Макото — одаренный ученик и лучше всех овладел магией теней, но амбиций ему не хватает. Быть лучшим он не стремится». Мужчина вздохнул. «Откровенно говоря, если нужно было бы выбрать нового убийцу демонов, я предложил бы его». Он указал на третьего ребенка, мальчика, который все это время неподвижно стоял с краю. «Это Каги Тацуми». «Почему?» — скрипучим голосом спросил Мадзуцуши. «Что в нем особенного?» «Почему Тацуми?» Мужчина загадочно улыбнулся. «Прошлым летом у одной из деревенских собак родились щенки. Роды прошли тяжело, да и мамаша была не из сильных, поэтому умерла. Весь помет тоже погиб, кроме самого маленького щенка. И он...» Тот мужчина кивнул на Тацуми. «Спросил у меня, можно ли его выходить. Я разрешил, дескать, попробуй. Тацуми несколько ночей не отходил от щенка, возвращая его к жизни. Ко всеобщему удивлению, тот выжил. И вскоре начал повсюду ходить за Тацуми и ждать его у порога во время занятий. Другие ученики прозвали щенка Кагикаги, Тень-Тени. Ведь эти двое стали неразлучны». Мужчина зловеще улыбнулся. «Так было до того дня, когда я вложил нож Тацуми в руку и приказал убить пса во имя Каги». Он посмотрел на мальчика, который не двинулся с места и не поднял головы, хотя плечи его окаменели. «Я велел исполнить приказ немедленно и принести мне доказательства смерти щенка. Тацуми не ответил, но тем же вечером явился ко мне весь заплаканный и принес в лакированном ящике голову своего питомца. Ночью мы похоронили его в полях». Горло подкатил ком, и я торопливо смахнула слезы. А вот один из Мадзуцуши выдохнул довольно, хрипло и протяжно. «Превосходно!» — прошептал он. «Весьма впечатляет!» Он задумчиво прижал к черным губам два пальца. «Разумеется, будут испытания. Мы должны выявить лучших кандидатов, и все же, полагаю, следующий убийца демонов найден. Скажи-ка, мальчик!» Он вышел вперед и навис над Тацуми, накрыв его своей тенью. Ты понимаешь, почему должен был выполнить приказ? Почему тебе пришлось убить своего пса? Отвечай. Впервые по плечам Тацуми пробежала дрожь. Руки, лежавшие на коленях, сжались в маленькие кулаки. «Я убил Каге-Каге», — проговорил маленький Тацуми мягким, тихим голосом, от которого у меня дрогнуло сердце. «Потому что так повелел клан Тени. Мне дали прямой приказ, а значит, я должен был подчиниться». Глаза Мадзуцуши блеснули, а губы тронула улыбка. «На этом все», — проскрежетал он и отступил вместе со своим спутником. «Ты прекрасно справился со своей задачей. Госпожа будет очень довольна». «Ученики», — позвал он резко, — «идите за нами». Над деревьями разнесся хищный рев, от которого кровь стыла в жилах. Кажется, больше его никто не заметил. Тацуми вместе с другими детьми покорно поднялся на ноги и пошел по поляне следом за магами. Но я заметила за деревьями какое-то движение. Приближалось что-то огромное. Под его весом скрипели сучья и ломались ветки, потрескивая словно костер. Мрачная тень с каждой секундой подбиралась все ближе. «Хакаймона!» — догадалась я, и меня охватил ужас, какого прежде я не знала. Первый Они в своем истинном жутком обличье искал меня. «Надо найти Тацуми!» — пронеслось в голове. Я попятилась и огляделась. «Настоящего Тацуми! Его душа должна быть где-то здесь. Это все только поверхностное воспоминание. Нужно углубиться. Нужно отыскать его душу перед встречей с Хакаймона». Гигантское чудовище за деревьями повернулось в мою сторону. Во мраке его глаза мерцали, точно раскаленные угли. И у меня внутри все сжалось от страха. «Кицуне!» — проревел гулкий, жуткий голос, от которого дрожала земля. «Я знаю, что ты здесь, лисичка. Я тебя чую. Покажись, если думаешь, что и впрямь со мной совладаешь». Воспоминание подернулось рябью, точно гладь пруда, на которую села стрекоза. Я поджала уши и поспешила скрыться среди деревьев, подальше от Хакаймона. Поляна канула во мрак. Я вынырнула из темноты и оказалась в какой-то комнатке. Мне тут же пришлось отскочить в сторону, чтобы пропустить человека, спешившего мимо. Я проследила за ним взглядом, и желудок у меня свернулся в узел. Я невольно прикрыла рот рукой. Тацуми лежал на столе у дальней стены, вперив невидящий взгляд в потолок. Он был раздет по пояс, а верхняя половина груди была вся в крови. Кровь кляксами алела на коже и стекала на пол. Двое мужчин в серых, как пепел, одеждах суетились вокруг него. Вытирали кровь, промакивали тканью истерзанную плоть. Особой бережности в их движениях не было. Я поморщилась, когда один из них вылил прозрачную жидкость из пузырька на полоску потемневшей кожи на руке Тацуми, и та забурлила и задымилась. Тацуми стиснул зубы и вцепился в край стола так, что костяшки побелели, но не издал ни звука. Дверь со стуком распахнулась, и в комнату вошел мужчина. Невысокий, коренастый, с пронзительными черными глазами и потрясающе непримечательными чертами, он приблизился к столу и внимательно осмотрел раненого убийцу демонов. Пускай с опозданием, но я узнала в нем человека, которого уже встречала в коридорах замка клана Тени. Это был сенсей Тацуми. Он сердито нахмурился, фыркнул и с отвращением покачал головой. «Где его нашли?» — спросил он скорее раздраженно, чем с облегчением. «У ворот», — ответил один из мужчин в серых одеждах, не отрывая глаз от израненной руки Тацуми, которую как раз перевязывал. Тара заметил его перед самым рассветом. Должно быть, он сам приполз сюда с предыдущего задания, истекая кровью, а потом потерял сознание. «Сильно он ранен. Жить будет?» «Скорее всего. Поверхностные ранения быстро затянутся, но на груди и руке довольно серьезные ожоги. Они пройдут не сразу. К счастью, нервы не задеты, но до полного выздоровления он будет страдать от страшной боли». Сенсей снова фыркнул. «Что ж, значит, будет знать, как втыкать в Нуэ стальной меч, когда та собралась метать молнии». Он опустил руки, скрещенные на груди, и снова посмотрел на своего ученика. «Убийца демонов!» — позвал он, склонившись к Тацуми. «Слышишь меня, парнишка?» «Да, слышу, сенсей». В горле снова встал ком. Голос Тацуми был пропитан болью, но он по-прежнему прятал ее за маской спокойствия. Сенсей распрямился и окинул своего ученика взглядом, напрочь лишенным сочувствия. «Что пошло не так?» — строго спросил он. «Я же предупреждал тебя, что Нуэ могут пускать молнии. Такого никак не должно было произойти, Тацуми». «Простите, сенсей», — процедил Тацуми. «Их...» Он осекся и зажмурился, когда один из прислужников брызнул ему на грудь прозрачные капли, и те вспенились на коже. «Их было двое», — продолжил он наконец. «Нуэ было двое. И когда первая тварь погибла, вторая напала на меня». «Ах, двое?» — с ноткой мрачного подозрения повторил сенсей. «Что ж, это объясняет, почему в округе стали так часто пропадать люди. Нуэ и в лучшие времена очень вспыльчивы, и чужаков на своих территориях не терпят. Так ты убил вторую или нет?» «Да, сенсей», — ответил Тацуми. «Прекрасно. Значит, не придется продолжать охоту, когда встанешь на ноги». Сенсей посмотрел на прислужников серым. «Докладывайте мне о его состоянии. Если будут резкие ухудшения и угроза для жизни, сообщайте немедленно». «Да, господин». Сенсей отступил на несколько шагов и на мгновение остановился, задержав взгляд на измученном убийце демонов. В его глазах мелькнуло что-то вроде сочувствия, но оно тут же погасло. Не сказав больше ни слова израненному бойцу, сенсей ушел. Целители вернулись к работе. Тацуми снова стиснул зубы и поднял невидящий взгляд к потолку. Я прикусила губу, чтобы сдержать слезы. Мне безумно захотелось подойти к нему, взять за руку, показать, что он не один, что в его непростой, одинокой жизни есть кто-то, кому не безразлично, выживет он или умрет. Однако я попала в очередное воспоминание. Целители продолжили работу, не глядя на меня, а убийца демонов все так же молчал, переживая страшные мучения. И мечтая о том, чтобы они поскорее закончились. «Дальше», — подумала я, — «нужно идти дальше. Души Тацуми здесь нет». Отвернувшись от этого душераздирающего зрелища, я направилась следом за сенсеем Тацуми. Стоило только переступить порог, и все вокруг снова окутала тьма. Хакаэмона шел по моему следу. Часто демона не было ни видно, ни слышно, но я чувствовала, как его зловещая суть подбирается все ближе, гонится за мной сквозь пласты сознания Тацуми. Порой я даже сбегала из воспоминаний, понимая, что он вот-вот меня схватит. И то, что я не имела ни малейшего представления, куда держу путь, только усложняло дело. Я заблудилась в лабиринте разума Тацуми, где каждое воспоминание было мрачнее, кровавее и страшнее предыдущего. Мне было ясно лишь одно — надо скорее добраться до его души, которая ждет меня где-то на этих безрадостных просторах, омраченных присутствием Хакаэмона. Я снова оказалась на поляне. Сквозь ветки проглядывало черно-красное небо. Посреди поляны, очерченный багровым светом луны, темнел старый каменный колодец. Он отбрасывал на траву длинную грозную тень, от одного взгляда на которую мне стало не по себе. Земля у меня под ногами вздрогнула, и из-за деревьев появился Тацуми, словно тень, обретшая плоть. В одной руке он держал камигороши. Фиолетовое сияние клинка разбавляло алый свет. Убийца демонов уверенно пересек поляну и остановился в нескольких футах от колодца. Полная луна вынырнула из-за облаков, и на одинокую фигуру убийцы демонов упали кроваво-красные лучи. Из темного жерла колодца вынырнула белая рука и схватилась за каменный край. Потом показалась и вторая, а следом наружу выбралась женщина в изорванном белом саване, промокшем насквозь. Волосы скрывали ее лицо. Руки напоминали клешни. Длинные изогнутые ногти поблескивали в свете луны, а светлая кожа отливала мертвенной синевой. Я в ужасе отшатнулась, а Юрей посмотрела на Тацуми. «Хороша ли я?» — прошептала она. От ее голоса у меня кровь застыла в жилах. Она протянула обе руки к Тацуми. Вода стекала по серой коже и исчезала в траве. «Прекрасно ли?» Женщина подняла голову, и я увидела, что по ее платью из перерезанного горла текут кровавые ручейки. Безжизненные белые глаза глядели сквозь пелену волос. «Ты будешь меня любить?» «Нет, Митсу Тадака», — ответил Тацуми. Меня изумил его голос, спокойный, почти ласковый. «На дне твоего колодца покоятся кости десятка священников и праведников. Поздно уже для экзорцизма». Тацуми поднял меч, и холодное пурпурное сияние камигороши скользнуло по его лицу, серьезному и решительному. «Пускай твой дух обретет покой, куда бы его ни отправил мой меч». Лицо призрака исказило ярость. Женщина кинулась на Тацуми с душераздирающим воплем. «Вот ты и попалась, лисичка!» Я похолодела от страха, почувствовав его приближение. Не успев толком обдумать свой план, я кинулась вперед. Кто-то попытался схватить меня за волосы, но не успел. С тяжело колотящимся сердцем я устремилась к центру поляны, где кружили Тацуми и женщина-призрак, чьи крики метались среди крон деревьев. Не оглядываясь, я забралась на край колодца, и пока меня не оставила храбрость, спрыгнула в черноту. Сзади послышался раздосадованный рык Хакаэмона. Я больно ударилась о землю, но вовремя сгруппировалась и подкатилась к самой стенке. Поморщившись, Я поднялась и осмотрелась, гадая, куда же попала на этот раз. Меня пробрала дрожь. Впереди, на фоне зловещего красного неба, возвышался огромный замок. В пурпурно-фиолетовых облаках полыхали молнии. Несмотря на тусклый свет, я быстро узнала это место. Хакумэйдзя, цитадель клана Тени, ждал меня точно гигантское терпеливое чудовище. Только сейчас он казался куда мрачнее и навевал больше ужаса, чем его собрат в реальности. Толстые красные лозы оплетали стены и обвивали углы, пульсируя словно живые. Маленькие бесформенные существа ползали по черепичным крышам, поглядывая на меня глазками-угольками. Даже мрак здесь казался живым. Тени двигались, крались по земле и стенам, жаждали меня сцапать, хоть и никому не принадлежали. И тут я все поняла. «Он здесь, душа Тацуми, где-то в замке». Где-то наверху прокатился глухой рев и потонул в вое ветра, гулявшего по двору. У меня ёкнуло сердце. Хакаэмона еще шел по моему следу. Я взбежала по лестнице, ведущей в замок, стараясь не наступать на толстые красные лозы, которые принимались недовольно извиваться, стоило мне приблизиться, и открыла тяжелые деревянные двери. Они неохотно со скрипом поддались и поспешили захлопнуться, но я все же успела проскользнуть между ними. Внутри меня ждала темнота. Залы и коридоры были окутаны тенями, а по стенам и отполированным полам ползло целое полчище лоз, пробравшихся сюда через окна и трещины в дереве. Казалось, замок дышит, а его стены то сходятся, то расходятся. Но, возможно, у меня просто разыгралась фантазия. «Тацуми», — подумала я, испуганно озираясь. «Где же ты?» Ответ донесся откуда-то снизу. Я уловила слабый, едва заметный стук сердца, сделала глубокий вдох и поспешила вперед. Тьма поглотила меня.